Глава 30. Через 2 часа я сижу в баре на последнем этаже отеля. Мне не мешало бы как следует выспаться, но я не могу сомкнуть глаз. Стоит мне их закрыть, как передо мной всплывает лицо Беллы, и я начинаю терзаться мыслью, какая же я дрянная подруга, что без зазрения совести умотала в такую несусветную даль. Я клонюсь над 2-м бокалом мартини с оливкой, когда в бар входит Олдридж. Все плывет в алкогольном дурмане, и я щурюсь, чтобы разглядеть его. «Дани, не возражаете?» Не дожидаясь разрешения, он отодвигает стул и присаживается рядом. «Чудесная ночь», — еле ворочая языком, мямлю я, стараясь хоть чуточку протрезветь. «Сегодня вы были на высоте», — говорит Олдридж. «Наверное, сейчас у вас на душе птицы поют». «Ну да», — кисло усмехаюсь я. Прям-таки заливаются. «Даниэль», Олдридж переводит взгляд с моего лица на бокал мартини и обратно. «С вами все хорошо?» И тут я понимаю, что вот-вот разревусь. Я ни разу не ревела перед начальством, даже когда работала в федеральном окружном суде, прославившемся столь глубоким падением нравов, что для сотрудников оборудовали особую комнату, где им дозволялось истерично орать и биться головами о стены. Я поднимаю стакан с водой, отпиваю глоток, ставлю стакан на стол. Нет. Олдридж подзывает официанта. «Будьте добры, водку кетл со льдом и 2 ломтиками лимона». Официант разворачивается, чтобы уйти, но Олдридж его останавливает. «А впрочем, не надо. Принесите виски, неразбавленный». Он снимает пиджак, накидывает его на спинку свободного стула и начинает неторопливо закатывать рукава рубашки. Никто из нас не произносит ни слова. Когда обрядовое закатывание рукавов завершается, перед Олдриджем появляется бокал с виски, а у меня пропадает всякое желание лить слезы. «Приступим?» — спрашивает он. «Или подождем, пока я закатаю брюки?» Я смеюсь. Спиртное до нельзя упрощает жизнь. И вот уже чувства, которые я обычно держу под замком, вырываются наружу. «Знаете, мне кажется, я очень плохой человек. Бог весть, что там творится в моей голове, но я твердо верю каждому произнесенному мною слову». «Вот, значит, как», — хмыкает Олдридж. «Очень плохой человек. Моя лучшая подруга серьезно больна. Да, я знаю, и мы с ней поссорились». «Из-за чего?» — он отпивает виски. «Она считает, я всеми командую, признаюсь я. Не даю свободно вздохнуть». Олдридж хохочет, как сумасшедший, точь-в-точь, как доктор Шоу, от души раскатисто, утробно. «Да почему всем кажется, что это смешно?» «Да потому что это правда. И сегодня вы продемонстрировали умение навязывать свою волю во всей красе». «И попала пальцем в небо? Там видно будет», — пожимает плечами Олдридж. «А вы-то сами как себя чувствуете?» «В том-то и загвоздка, что чувствую я себя великолепно. Эта встреча вскружила мне голову. Подумать только. Моя лучшая подруга больна, а я свалила в Калифорнию и теперь не помню себя от радости, потому что удачно поужинала с клиентами. Ну и кто я после этого?» Олдридж, понимающе кивает, словно нашел ключ к решению этой головоломки. «И вы мучаетесь, так как считаете, что вам следует пожертвовать собой, все бросить и неотлучно находиться рядом с ней?» «Нет, она мне не позволит. Но мне кажется, я не имею права радоваться». «Ах, вот оно что! Радость — враг всякого страдания». Он снова отпивает виски, и несколько секунд мы сидим в тишине. «Я никогда не рассказывал вам, кем хотел стать». Я недоверчиво смотрю на него. Не такие уж мы с ним задушевные друзья, чтобы делиться подобными воспоминаниями. Так что откуда мне знать? Полагаю, это вопрос с подвохом, и вы ждете, что я отвечу юристом. А вот и нет. Я мечтал стать психиатром. Мой отец и старший брат работали психотерапевтами, и я собирался пойти по их стопам. Странноватый выбор для подростка, но тогда он казался мне вполне приемлемым. Психиатром? Глупо моргаю я. Ну да, хотя вряд ли я преуспел бы на этом поприще. Слушать бесконечные излияния пациентов — это не для меня. Алкоголь теплом растекается по моему телу, туманит голову, рисует перед глазами розовые круги. И что с вами произошло? Я поступил в Йель и в первый же день попал на лекцию по философии. Нам читали про логику первого порядка и метатеорию. Это были мои профилирующие дисциплины, но вел их профессор юриспруденции. И я подумал, зачем гадать на кофейной гуще, диагностируя проблемы, если эти же проблемы можно решать быстро и эффективно. Он выжидательно глядит на меня, затем кладет руку мне на плечо. Любить то, что вы делаете, не преступление, а благо. Вам повезло. Далеко не каждому выпадает шанс заниматься любимым делом. Но мы с вами вытащили счастливый билет. Мы победили. Что-то фанфары о нашей победе пока не трубят. Не трубят. Запаситесь терпением. Сегодняшний ужин, к чему он приведет? Олдридж обводит рукой холл и картины с пальмами. Мы пока не закрепили нашу победу. Но игра началась, и вы не помните себя от радости, ибо игра для вас означает победу. Только победив, вы понимаете, что трудились не зря. Убрав ладонь с моего плеча, он залпом приканчивает остатки виски. Вы великолепный юрист, Данни, прекрасный друг и очень хороший человек. Так не позволяйте же вашим душевным терзаниям испортить все дело. Следующим утром я беру машину и отправляюсь в путешествие к Монтана-авеню. Дорога тонет в густом тумане. Похоже, эта сырая хмарь не рассеется раньше полудня, но к тому времени я уже буду высоко в воздухе. Притормозив рядом с кофейней у Пита, я бросаю машину и неспешным шагом иду по небольшой торговой улочке, тихой и почти безлюдной. Магазины закрыты. Несколько затянутых в лайкру мамаш трещат, как сороки, толкая коляски с оторопелыми младенцами. Мимо нас, по направлению к Малибу, проносится группа велосипедистов. Я убедила себя, что никогда не смогу жить в Лос-Анджелесе, что этот город для слабаков, которые спасовали перед Нью-Йорком и удрали из него в поисках беззаботной жизни. Переехать сюда значит отречься от своих слов, признаться, что я все время лгала, и про то, что Нью-Йорк — лучший город на свете, и про то, что он хорош в любую погоду, даже зимой, и про то, что тащиться с четырьмя нагруженными доверху пакетами с едой под проливным дождем или трескучим градом — ни с чем не сравнимое удовольствие. Переехать сюда значит во всеуслышание заявить, что я всегда мечтала о собственной машине. Переехать сюда значит согласиться, что жизнь была, есть и будет легка и прекрасна. Но сколько же здесь свободного пространства, уму непостижимо. Пожалуй, здесь хватит места не только для кровати, чтобы запихать под нее коробки со сменной одеждой. Пожалуй, здесь хватит места и для ошибок. Я беру кофе на вынос и возвращаюсь в отель. Спрыгиваю с заасфальтированной велосипедной дорожки на песок и спешу к океану. Слева от меня, выделывая кульбиты и кружа друг подле друга, скользят на досках серферы, искусные танцоры великого океанского балета. Оседлав волны, они несутся к берегу. Я щелкаю камерой. Пишу: «Я люблю тебя. Что тут еще скажешь?»